Вселенная. Непонятная и пугающая, таинственная и загадочная. Люди всю свою историю существования как вида смотрят в нее и чаще всего боятся. Мы продолжаем изучать Вселенную, и веселее от этого нам не становится. Случайно ли одно из самых неприятных и зловещих чувств называется вселенским страхом? Тем более, что теперь мы знаем о существовании черных дыр. Объектов, где силы гравитации настолько велики, настолько огромны, что даже световой луч не может вырваться из них наружу. Черная дыра заглатывает все, что попадается на ее пути, и страшным образом сжимает любые тела. Например, наше Солнце в случае превращения в черную дыру будет иметь размер футбольного мяча, только абсолютно черного, абсолютно невидимого. Но люди продолжают исследовать космос, даже несмотря на страшные результаты, которые ждут их на этом пути. Вспомним, что на околоземной орбите работает удивительный по своим возможностям телескоп «Хаббл». И вот главное. Недавно «Хаббл» обнаружил черную дыру в созвездии Скорпиона. И это не просто черная дыра. Это самый быстрый из всех известных подобных объектов. Она движется по Вселенной со страшной скоростью 400 тысяч километров в час. Дыру эту назвали GRO, J165540. Сейчас в своем полете она занята очень важным делом. Она буквально пожирает звезду, мимо которой пролетает. Теперь уже бывшую звезду. От черной дыры спастись невозможно. Но можно забыть об этой черной дыре. Мало ли что там летает в космосе. Забыть можно, если бы не одно «но». С этой скоростью 400 тысяч километров в час GRO движется прямо к нам. Прямо к нашей галактике. Что почти то же самое, что и к вам домой. В гости. Чем это посещение закончится, легко себе представить. Из всего этого ужаса есть одна хорошая новость. Расстояние от Земли до этой черной дыры 6 тысяч световых лет. Учитывая ее сегодняшнюю скорость, в гости ее ждать следует через 270 тысяч лет. По галактическим меркам это один миг. И этот миг будет относительно долгим для нас, только в том случае, если скорость GRO J165540 останется такой же, как и сейчас. А что может быть, если она съест еще какой-нибудь газовый гигант и в процессе его поедания приобретет дополнительную реактивную скорость? Это как раз тот случай, когда хочется надеяться, что этого мы не узнаем никогда. Пусть эта черная дыра останется черной тайной. Тайная и неизведанная.